В магазине стены были обтянуты восточными коврами. В нем царило глубокое спокойствие, и приказчик чуть-чуть оправился от волнения. «Вам надо господина Атума, я пойду посмотрю, тут ли он». Но комиссар уже отстранил его с дороги. В глубине магазина он заметил как бы щель между коврами, увидел пробивавшийся сквозь нее красноватый свет и услышал негромкий разговор. Вскоре он очутился в маленькой комнате, устроенной из четырех ковров. Обстановку ее составляли диван с разноцветными кожаными подушками и украшенный перламутровыми инкрустациями столик, на котором дымился в чашках черный кофе по-турецки. В комнатке стоял какой-то человек, несомненно собиравшийся уйти и, по-видимому, перепуганный не меньше, чем приказчик. Другой человек, удобно расположившийся на диване, курил сигарету с позолоченным мундштуком и что-то говорил на иностранном языке стоявшему гостю. «Вы господин Атум? Не так ли? Я комиссар Мегре из уголовной полиции». Посетитель поспешил ретироваться. Вскоре стукнула входная дверь, затворившаяся за ним, а Мегре, мирно присев на краешек дивана, с любопытством рассматривал маленькие чашечки, в которых был подан черный кофе. «Вы не узнаете меня, господин Атум? А ведь мы с вами когда-то провели вместе полдня, право. Это было лет 8 назад. Прекрасное путешествие мы совершили. Вогезы, Эльзас. Если память мне не изменяет, мы расстались с вами у пограничного столба». У толстяка Атума было очень моложавое лицо и великолепные глаза. Изысканно одетый, надушенный, с дорогими перстнями на пальцах, он сидел в уголке дивана, поджав под себя ноги. Эта комнатка, освещенная лампой на мраморной подставке, скорее напоминала лавку восточного базара, чем уголок парижского магазина. «Что вы тогда натворили? Какие-то пустяки, насколько помнится. Но документы у вас были не в порядке, и французское правительство предложило вам совершить путешествие до границы. Вы, разумеется, в тот же вечер вернулись во Францию, однако приличия были соблюдены, и, полагаю, у вас нашлись могущественные покровители». Атум, ничуть не утратив спокойствия, сидел напротив Мегре неподвижно, как сытый кот. «После этого вы стали банкиром. Ведь во Франции для тех, кто манипулирует деньгами ее граждан, не требуется девственной чистоты прошлого, отсутствия судимостей. Но у вас опять случились неприятности, господин Атум. Позвольте спросить, господин комиссар, зачем я к вам пожаловал, так? Ну что ж, откровенно говоря, я еще и сам этого не знаю. Меня ждет машина, у дверей стерегут люди, возможно, что мы уедем отсюда вместе с вами». Рука у господина Атума не дрожала, когда он зажег новую сигарету, предложив жестом закурить и Мегре, который, однако, отказался. «Но может случиться и так, что я преспокойно уйду, а вас оставлю здесь». «От чего же это зависит?» «От того ответа, который вы мне дадите на один безобидный вопрос. Я прекрасно знаю вашу скромность в отношении чужих секретов и, как видите, заранее принял меры, чтобы победить ее. Так вот, у вас в вашем бывшем банке служил счетоводом человек, которому вы очень доверяли, можно сказать, ваша правая рука, заметьте, я не говорю ваш сообщник. Звали этого человека Жан Рамюэль. Я хотел бы знать, почему вы расстались с таким ценным помощником? Точнее говоря, почему вы выставили его за дверь?» Наступило довольно долгое молчание. Атум, по-видимому, размышлял. «Вы ошибаетесь, господин комиссар, я не выставил Рамюэля за дверь. Он ушел от меня добровольно, по причине слабого здоровья, насколько помнится.